Я все время предупреждаю вас о том, что год наступивший будет очень сложным, а значит, экзамен на веру будет совсем непростым, ибо вера – это не есть слова или молитвы, а есть промысел человека, который осознал себя сотворцом и теперь должен будет нести свет божественный людям. Я много раз говорил вам о том, что вы есть боги, ведь вам дано право свободной воли и право свободного творчества для того, чтобы человек мог попробовать себя в качестве сотворца. Пусть только своей жизни, но все же Творца, по воле которого меняется окружающее пространство материального плана. И вот теперь, когда начинают сбываться мои слова о том, что пространство и вы, как его частицы, будете, уже независимо от вашей воли, кардинально преображаться, вы вдруг поддались паническим настроениям в ожидании планетарного коллапса, в котором не будет места тем из вас, кто продолжает не верить и не приемлет моего самого активного вмешательства в процессы глобального преображения. Так больше продолжаться не может, ибо процесс эволюции, вне зависимости от ваших желаний и представлений, есть длительный процесс, разделенный на этапы или циклы, включающие в себя не только планетарные изменения пространства, но и изменения всего сущего на планете. Вам суждено пережить один из таких исторических этапов эволюции пространства, который происходит один раз в 26 тысяч лет. Но при этом я, если помните, говорил вам неоднократно о том, что вы счастливые люди, и при вашем свободном желании вы будете не только свидетелями этого планетарного преображения, но можете стать и самыми активными его участниками, при условии, что это божественное преображение вы примете как свое собственное. Преображение – является собой очень важный этап и в эволюции собственного сознания. Ваше возвышение до осознания вами своей роли в процессе преображения пространства, а значит, до сближения вашего промысла с промыслом Создателя. Вы получали и получаете знания в достатке. И не только через этот канал или через этого адепта. И вот теперь все эти божественные знания и представления о мироздании необходимо будет применить на практике. На практике значит не только говорить и обсуждать будущее человечества и грядущие планетарные изменения, но и действовать, зачастую вопреки человеческой логике, выстраивать тот божественный промысел, который и отделяет человека веры от человека неверия. Главное отличие этих двух полярных категорий людей заложено в их отношении к самим себе и к окружающим их людям. Если целью жизни людей веры всегда является любовь, всепрощающая любовь, то для людей неверия любовь никогда не являлась основным критерием жизни. Человек веры живет ради любви, ради великого прозрения, а человек неверия живет только ради материальных благ, попирая всеми доступными и недоступными средствами морально-нравственные принципы человеческого, а значит божественного мира. Человек веры – это человек, в сознании и сердце которого есть Бог, есть божественный свет, ради которого он живет, постигая божественный смысл жизни, имея судьей свое внутреннее «я». Человек же неверия никогда не сможет сказать, что он Бог. Более того, вся его жизнь говорит об обратном, что он человек-антибог. Можно найти массу отличий между человеком веры и человеком неверия, но главное их отличие заключается в том, что в одном есть Бог, а в другом есть антибог или лукавый. Поэтому для одних людей экзамен на веру будет доказательством чистоты их помыслов, а вот для других будет очень сложный выбор между добром и злом. Я не собираюсь вас пугать, ибо вы и так сильно напуганы. Но я хочу вам сказать, что осознание веры к любому человеку приходит в самый сложный и ответственный период его жизни. Для вас в этом году и особенно в следующем будут возникать моменты, когда вы вынуждены будете делать свой собственный выбор между добром и злом, между Богом и антибогом. Обстоятельства для принятия этого исторического решения уже созданы, и их уже достаточно. И в нужное время они спрессуются вокруг каждого человека в виде болезней, терактов или природных катастроф. И человеку невозможно будет уйти от этого или увернуться. За вами выбор своего пути в вечности. Год только начался, Однако уже произошло очень много событий, которые заставили людей задуматься о смысле жизни и о тех ценностях, которым они следуют в своей жизни. Ибо не в суете материального мира, а в тишине мыслеобразов тонкого плана есть предназначение человека, божественной сущности. Сегодня на календаре опять высветилась дата 26. А это значит, что вопреки мнениям скептиков и людей неверия, люди веры упорно определяют свое собственное будущее, и уже не только будущее своего народа, а будущее всего человечества, приняв на себя крест поводыря шестой расы. Я прошу вас в этот день духовного единения выбросите все свои сомнения, очистите себя и сделайте свой духовный промысел светом Божьим. Поверьте в себя так, чтобы никто не посмел, даже на миг, усомниться в вашем духовном единстве, ибо ваше спасение и, конечно, духовное преображение зависит только от вас. Вас еще будут отговаривать, вас еще будут убеждать в бессмысленности и бесполезности вашего духовного единения. Вас еще будут отрывать друг от друга не только люди неверия, но и темные силы, ибо для них ваше духовное единение есть смерть. Вам нельзя сомневаться в правильности своего свободного выбора. Только тогда вы увидите свет Божий над своей страной, защищенный светом ваших сердец и вашей перволюбовью. Несите свою любовь наперекор всему. Раскрывайте свой божественный дар, ведь ваш промысел есть промысел Бога. Помните, в единстве есть сила света животворящего, и этот факел любви Бога в ваших руках, и для вас нет светлее цели, чем духовное преображение целого народа. Когда свободная воля всего народа, а не только отдельных сущностей, совпадает с волей Творца, остается сделать совсем небольшой шаг к тому, чтобы промыслы народа и Бога окончательно совпали.